«Ну, не будем унывать», — говорил сам себе Ромашов. «Переберем в памяти всех офицеров. Начнем с ротных, по порядку. Первая рота — Осадчий». Перед Ромашовым встало удивительное, красивое лицо Осадчего с его тяжелым, звериным взглядом. «Нет, кто угодно, только не он, только не он. Вторая рота — Тальман. Милый Тальман. Он вечно и всюду хватает рубли, даже у подпрапорщиков. Хотынский?» Ромашов задумался. Шальная мальчишеская мысль мелькнула у него в голове. «Пойти и попросить взаймы у полкового командира?» «Воображаю. Наверное, сначала оцепенеет от ужаса, потом задрожит от бешенства, а потом выпалит, как из мортиры. Что? Молчать? На четверо суток на гауптвахту?» Подпоручик расхохотался. «Нет, все равно, что-нибудь да придумается. День, начавшийся так радостно, не может быть неудачным. Это неуловимо, это непостижимо, но оно всегда безошибочно чувствуется где-то в глубине, за сознанием. Капитан Дювернуа, его солдаты смешно называют, да верни нога. А вот тоже, говорят, был какой-то генерал Будберг фон Шауфус, так его солдаты окрестили «Будка за Цехаузом». «Нет, Дювернуа скуп и не любит меня, я это знаю». Так он перебрал всех ротных командиров от первой роты до шестнадцатой и даже до нестроевой. Потом со вздохом перешел к младшим офицерам. Он еще не терял уверенности в успехе, но уже начинал смутно беспокоиться, как вдруг одно имя сверкнуло у него в голове — подполковник Рафальский. Рафальский. А я-то ломал голову. «Гайнан! Сюртук, перчатки, пальто! Живо!» Подполковник Рафальский, командир 4-го батальона, был старый причудливый холостяк, которого в полку, шутя и, конечно, за глаза звали полковником Бремом. Он ни у кого из товарищей не бывал, отделываясь только официальными визитами на Пасху и на Новый год, а к службе относился так небрежно, что постоянно получал выговоры в приказах и жестокие разносы на учениях. Все свое время, все заботы и всю неиспользованную способность сердца к любви и к привязанности он отдавал своим милым зверям, птицам, рыбам и четвероногим, которых у него был целый большой и оригинальный зверинец. Полковые дамы, в глубине души уязвленные его невниманием к ним, говорили, что они не понимают, как это можно бывать у Рафальского. «Ах, это такой ужас, эти звери! И притом, извините за выражение, запах! Фи!» Все свои сбережения полковник Брем тратил на зверинец. Этот чудак ограничил свои потребности последней степенью необходимого. Носил шинели мундир бог знает какого срока. Спал кое-как, ел из котла 15-й роты. Причем все-таки вносил в этот котел сумму для солдатского приварка более чем значительную. Но товарищам, особенно младшим офицерам, он, когда бывал при деньгах, редко отказывал в небольших одолжениях. Справедливость требует прибавить, что отдавать ему долги считалось как-то непринятым, даже смешным. На то он и слыл чудаком, полковником Бремом. Беспутные прапорщики вроде Лбова, идя к нему просить взаймы 2 целковых, так и говорили: «Иду смотреть зверинец». Это был подход к сердцу и к карману старого холостяка. «Иван Антонович, нет ли новеньких зверьков? Покажите, пожалуйста». «Так вы все это интересно рассказываете». Ромашов тоже нередко бывал у него, но пока без корыстных целей. Он и в самом деле любил животных какой-то особенной, нежной и чувственной любовью. В Москве, будучи кадетом и потом юнкером, он гораздо охотнее ходил в цирк, чем в театр, а еще охотнее в зоологический сад и во все зверинцы. Мечтой его детства было иметь сенбернара. Теперь же он мечтал тайно о должности батальонного адъютанта, чтобы приобрести лошадь. Но обеим мечтам не суждено было осуществиться. В детстве из-за той бедности, в которой жила его семья, а адъютантом его вряд ли могли бы назначить, так как он не обладал представительной фигурой.